Глава 8. Дарси. После обеда мы с Тори отправились на урок элементалей Земли, двигаясь по лесу стенаний в непринужденном темпе. Когда мы приблизились к северной опушке леса, мое ухо уловило «пс», и мы обе остановились. Тайлер высунулся из-за дерева, отчаянно маша нам рукой. Я нахмурилась, осторожно придвигаясь ближе. «Что ты делаешь?» Он указал на пыльную дорожку и одними губами произнес: «Старшекурсники». «Меня уже тошнит от этой адской недели», — пробормотала Тори, когда мы двинулись к деревьям, чтобы присоединиться к Тайлеру. Еще пара первокурсников прошли по тропинке, и я заметила среди них Кайли. Тайлер подтолкнул нас глубже в тень, и мы скрылись из виду. Они направились мимо нас вверх по дорожке, и крики разнеслись в воздухе, когда дрожащее землетрясение сотрясло землю. Я оперлась на руку Тори, мое сердце забилось немного сильнее. Тайлер начал снимать с себя одежду, складывая ее в рюкзак. «Я отвезу вас туда, девчонки», — предложил он, и мой рот приоткрылся. «Ты не обязан этого делать», — сказала я. «Я у вас в долгу». Он пожал плечами, снимая одежду и запихивая ее в сумку, прежде чем передать ее Тори. У меня едва хватило секунды, чтобы отреагировать на Тайлера, стоящего перед нами с обнаженной задницей. Как он прыгнул, и его тело превратилось в прекрасного серебряного пегаса. Он согнул крылья, изогнув брови так не по-лошадиному, что это заставило меня рассмеяться. «Эй, вы слышите что-то?» — раздался голос из-за деревьев. «Свежее мясо!» В нашу сторону послышался топот ног, и я ахнула. Мы с Тори поспешили забраться на Тайлера, но что-то обхватило мои ноги, и у меня скрутило живот. Меня дернуло назад, и я с криком гнева полетела сквозь подлесок. Тайлер громко заржал, встав на дыбы, и Тори вскарабкалась ему на спину, отчаянно держась за гриву. Я пнула виноградные лозы, связывающие мои ноги, когда меня бесцеремонно бросили на тропинку перед группой старших учеников в темных мантиях и жутких белых масках. «Приготовься страдать!» — прокричала девушка во главе группы. Звук топающих копыт заполнил мои уши, и Тайлер перепрыгнул через меня с яростным ржанием, низко склонив голову и направив свой сверкающий рог на старшекурсников. Они рассредоточились вокруг него и начали выбрасывать виноградные лозы, чтобы попытаться поймать его в паутину. Я разорвала лозы вокруг своих лодыжек взрывом огня, встала на ноги, когда Тайлер оказался в воздухе двумя мощными ударами крыльев. «Дарси!» — крикнула Тори, ударяя Тайлера по шее, чтобы привлечь его внимание. Один из старшекурсников повернулся ко мне, и я окружила себя воздушным щитом как раз вовремя, когда в мою сторону полетело еще больше виноградных лоз. Тайлер развернулся, его голова задела деревья, и на студентов осыпались листья с оранжевыми кончиками и облако блесток. Он направился ко мне, и Тори наклонилась, протягивая руку. Я поймала ее с торжествующим возгласом, заставляя воздух под моими ногами подниматься, так что я оказалась позади нее. Мои бедра обхватили бока Тайлера, когда он прорывался сквозь ветки деревьев, и наши преследователи начали смеяться, пока мы улетали прочь в безопасное место. Я снова уплывала от беды на спине Пегаса и широко улыбнулась, вцепившись в талию Тори, когда мы взлетели над лесом стенаний к пещере Земли. Любой, кто считал Орден Пегасов слабым, крайне заблуждался. То, что они были красивыми, еще не делало их менее крутыми. Тайлер устремился к каменистой земле внизу, сделал круг, чтобы приземлиться за пределами пещеры, где ученики входили на урок, с любопытством разглядывая нас. Я заметила Кайли, тащущуюся из леса, покрытую с головы до ног грязью вместе с несколькими другими первокурсниками позади нее. Ее волосы были в змеиной форме, глаза — две яростные щелочки. Мы с Тори начали смеяться, а Тайлер заржал, подпрыгивая на месте, чтобы показать свое веселье. Она бросила свирепый взгляд в нашу сторону, и змеи на ее голове зашипели на нас, прежде чем она вошла в пещеру, и поток проклятий слетел с ее губ, когда она уходила. Я соскользнула со спины Тайлера, и Тори передала ему его рюкзак, когда он вернулся в свою форму Фейри, не оставляя места для воображения, пока стоял совершенно голый перед нами. Он широко улыбнулся, взял свою сумку и начал одеваться. «Спасибо», — сказала я. «Да, серьезно. Если тебе когда-нибудь понадобится услуга, просто дай нам знать», — сказала Тори, когда Тайлер застегнул ремень. «Ну, на самом деле, есть кое-что, что вы могли бы для меня сделать». Он запустил руку в свои светлые волосы. «Все что угодно», — сказала я, пожимая плечами. «Ваша подруга София, она милая. Думаете, вы могли бы, ну, знаете, заставить ее обратить на меня свое внимание? Может быть, вы могли бы упомянуть, как я взлетел как герой и спас ваши задницы?» Он с надеждой посмотрел на нас. Его мягкие карие глаза блестели. «О, ну, она встречается», — начала я, собираясь рассказать ему о Диего. Но Тори толкнула меня локтем в ребра. «Конечно!» — радостно сказала Тори, и Тайлер просиял. Его кожа на мгновение действительно засияла. «Я догоню вас!» Он кивнул в сторону пещеры, продолжая одеваться. И мы направились внутрь. Я взяла Тори под руку, наклонившись ближе. «Почему ты так сказала? Диего и она...» «Диего и она что? У него было достаточно времени, чтобы определить их отношения». «Ну, наверное, так и есть. Может быть, если дать ему понять, что у него есть конкурент, он официально пригласит ее на свидание?» Тори кивнула. «Вот именно. Это беспроигрышный вариант для Софии. Она может сделать свой выбор». Я заговорщицки ухмыльнулась ей. «Ну, тогда нам лучше дать ей знать за ужином, пока Диего будет рядом». Тори тихо хихикнула. «Он взбесится!» «Как ты думаешь, он ей тоже нравится?» Я оглянулась через плечо, но Тайлер все еще не следовал за нами. «Кто знает? Тайлер горячий. Ты видела эти мышцы пресса?» Я кивнула, прикусив губу, чтобы сдержать смех. «Он был бы твердой восьмеркой без этих милированных прядей, потому что сейчас выглядит как участник бойсбенда 90-х». «Надеюсь, ты говоришь не обо мне». Голос Сета чуть не заставил мое сердце остановиться. Я подняла глаза и увидела, что он стоит в конце туннеля. Калиб подошел к нему, и они оба начали улыбаться. В смысле, на самом деле улыбаться. Прежде чем я ответила, Сет запел. «You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way». Калиб запел классику Backstreet Boys по сигналу. «Tell me why». «Ain't nothing but a heartache». Пропел Сет, щелкая пальцами. «Tell me why». «Ain't nothing but a mistake». «Tell me why». «I never wanna hear you say». Сет посмотрел на Калиба, и они оба вместе произнесли последнюю строчку, положив руки на сердца. «I want it that way». «Боже мой, блевотина!» — сказала Тори, и я расхохоталась. «Если вы продолжите петь нам, я ударю вас по горлу, как я сделала с Максом». Калиб размытым движением метнулся в ее сторону, обнимая за плечи. «О, какие прекрасные стихи ты сочиняешь для меня, милая. Это так сильно меня заводит». Она вывернулась из его объятий, и мы обе уставились на него совершенно симметричным взглядом. Я знала, что он нравился Тори, но она не позволяла, чтобы это было видно на публике. Кроме того, я не могла по-настоящему винить ее, когда смотрела на эту плутоватую улыбку и набор накачанных мышц. Я тоже была не из тех, кто может судить, учитывая мою собственную клыкастую влюбленность. Когда мы приблизились к Сету, он перешел на мою сторону, в то время как Калиб держался за Тори. Я чувствовала себя так, словно нас загнали в угол, и это заставляло мое сердце биться немного быстрее. «Можно тебя на пару слов, детка?» — прошептал мне Сет, на удивление еще ни разу не прикасаясь ко мне. «Нет!» — мгновенно ответила я. Он посмотрел на Калиба и кивнул. Мое сердце дрогнуло, когда Калиб поднял Тори, перекинул ее через плечо и побежал прочь, в систему пещер. Ее крик донесся до нас. Мой рот открылся, и Сет ухмыльнулся мне, поймав мою руку, когда я побежала за Тори. Он закружил меня, как будто мы танцевали, притягивая меня к своей груди и обнимая за талию. «Не беспокойся о ней. Ты не хуже меня знаешь, что эти двое проводят время вместе. С ней все будет более чем в порядке». «Хорошо ей. Я бы тоже хотела быть в порядке, так что если бы ты мог просто убрать от меня свои грязные лапы, это было бы здорово». Я толкнула его, и он отпустил меня. Я отступила на шаг, затем на два, удивленная, когда он снова не схватил меня. Я уже собралась уходить, но его глаза смягчились, и он одарил меня таким трогательным выражением, что я остановилась. «Что это за взгляд?» — неуверенно спросила я, не в силах сдержаться. «Чёртова щенячья морда!» «Я просто хочу поговорить с тобой. Одну минуту. Если тебе не понравится то, что я хочу сказать, ты можешь уйти и никогда больше со мной не разговаривать». «Мне нравится, как звучит вторая часть», — задумчиво произнесла я, и его глаза расширились. Его волосы были длинными и блестящими, не спадающими на плечи, и я нахмурилась, поняв, что он не чешется. «Как твои блохи?» «Всё прошло», — радостно сказал он. «Престос заказала лучшее противоблошиное средство в солярии. Вся моя стая чиста». Его лицо вытянулось, когда он упомянул о своей стае, и низкий стон вырвался из его груди. Моё горло сжалось, когда я вспомнила стеклянные глаза члена его стаи Ашанти на поле боя. «Мне жаль твою подругу», — мягко сказала я. «Никто не заслуживал смерти в тот день. И я могла видеть, как сильно это причиняло ему боль, мудак он или нет». «Да». Он прочистил горло, отводя взгляд. Я вздохнула. «Одна минута?» «Одна минута». Он повернулся ко мне, снова улыбаясь, и шагнул вперед, расправив мускулистые плечи. Я подняла брови, ожидая, когда он начнет, и заметила Тайлера, шагающего мимо нас и кивающего мне на ходу. Когда мы снова остались одни, я посмотрела на резкие черты красивого лица Сета. Он размеренно вздохнул, готовясь к тому, что собирался сказать. «У меня есть для тебя предложение». «Я не собираюсь выходить замуж в ближайшее время», — поддразнила я, и он дьявольски ухмыльнулся. «Не такого рода предложение. Хотя теперь, когда ты упомянула об этом...» Он ухмыльнулся, и я закатила глаза. 30 секунд уже прошли». «Хорошо, только не говори «нет» сразу. Но я хочу, чтобы ты пришла и встретилась со мной сегодня вечером». «Нет!» — перебила я его. «Ни за что!» Он покачнулся на пятках, потянувшись ко мне, как будто хотел прикоснуться. Но я дернулась назад, чтобы он не смог этого сделать. Разочарованное рычание вырвалось из его горла, и вместо этого он запустил блуждающую руку в волосы. «Детка, ты все для меня так усложняешь». «Мне все равно», — сказала я, пожимая плечами. Его глаза помрачнели. «Послушай, я даю тебе выбор в этом деле, прежде чем мне придется его навязывать. Не стоит недооценивать меня как альфу. Это проникает прямо в мою чертову душу, и ты в моей стае. Я должен посвятить тебя. Из этого нет выхода, ясно? Если ты продолжишь заставлять меня ждать, ты знаешь, что произойдет? «Нет», — сказала я, и мое сердце бешено колотилось. «Я потеряю контроль. Я инициирую тебя, хочешь ты этого или нет. И это будет не самый приятный способ». «Но я не хочу быть частью твоей стаи», — сказала я в ужасе. «И, конечно, я не хотела, чтобы меня принуждали к этому». «Я знаю, знаю. Но мы должны выполнить условия. Сначала я посвящу тебя, а затем проработаю детали, чтобы быть уверенным, что смогу тебя вышвырнуть, и мы все сможем вернуться к нормальной жизни». Я нахмурилась, обдумывая его слова. Если он действительно собирался в один прекрасный день наброситься на меня и силой затащить в свою стаю, у меня не было особого выбора. «Что именно я должна сделать?» Я прищурила глаза, и он бросил на меня тот голодный взгляд, который заставил меня испугаться. «Встретиться со мной наедине после ужина». «Да, этого не случится». Я скрестила руки на груди, и он стиснул зубы. «Дарси!» — прорычал он. «Ты не поняла». «Я поняла это четко и ясно. Я не доверяю тебе, Сет Капелла. «Ты действительно думаешь, что я была бы настолько глупа, чтобы встретиться с тобой наедине после всего, что ты сделал со мной?» Его брови сошлись вместе, и он вытащил свой атлас из кармана. «Я так и думал, что ты это скажешь, так что...» Он поднял атлас, нажал по нему. Затем мой зазвонил в ответ на то, что он отправил. Я отошла, чтобы вынуть его, но он подвинулся вперед и с серьезным видом взял меня за запястье. «Это электронное письмо предназначено только для твоих глаз. Я в отчаянии, поэтому я это делаю. Оно покажет тебе, насколько серьезно я отношусь к этому. Я не хочу причинять тебе боль, но если ты откажешься встретиться со мной сегодня вечером, пройдет всего день или два, прежде чем я потеряю контроль». Его хватка на моей руке усилилась, и мое дыхание участилось от интенсивности его тона. «Это сообщение — оружие против меня. Я верю, что ты им не воспользуешься. Но если я как-нибудь облажаюсь с тобой сегодня вечером, у тебя есть запасной вариант. Хорошо, детка?» Я кивнула, замирая, когда его рука скользнула в мои волосы. Страх стекал по моей спине, когда я призвала свою магию, готовясь оттолкнуть его. Он во мгновение ока двинулся вперед, прижимаясь губами к моему лбу, прежде чем броситься в класс. Горячий след его поцелуя стал холодным, когда я развернулась, глядя ему вслед, и задаваясь вопросом, что за чертовщину он только что послал мне. Я сидела в сфере со своими друзьями и большой группой осел во время ужина. Я все еще не посмотрела электронное письмо, отправленное Сетом, и у меня не было ни минуты, чтобы это сделать наедине, с тех пор, как закончились занятия. Диего и София сидели напротив нас, и Тори бросила на меня многозначительный взгляд, прежде чем опереться локтями на стол. «Итак, угадай, с кем мы сегодня столкнулись, София?» «Не знаю, с наследниками», — сказала она, нахмурившись. «Нет, Тайлер Корбин. Он обратился и спас нас от кучки земных старшекурсников, которые собирались устроить нам мега-адскую неделю». Тори просияла, и София кивнула. Казалось, не понимая, почему Тори ей это говорит. «Это мило с его стороны», — сказала она с улыбкой. «А еще он упомянул кое-что, что может тебя заинтересовать», — сказала я с усмешкой. «Что?» — спросил Диего, опередив Софию, нахмурившись, когда посмотрел между нами. «Он влюблен в Софию», — прошептала я, бросив взгляд через комнату, туда, где Тайлер сидел, с кем-то из стада пегасов. «Лжец!» София пискнула, но ее щеки порозовели. «Нет, это абсолютная правда», — пообещала Тори. Диего оглянулся через плечо, и его глаза заметно сузились на Тайлере. «Этот мудак», — пробормотал он. «Я ему не доверяю». «Ну, а я доверяю», — сказала я весело, и Диего посмотрел на меня, поджав губы. Я почувствовала, как Тори сдерживает смех рядом со мной, и ощутила, как он клокочет в моем собственном горле. Что ж, если Диего не собирался выяснять отношения с Софией, почему у нее не должно быть других вариантов? «Тебе следует присмотреться», — ободряюще сказала Тори. Джеральдина придвинулась ближе, явно подслушивая, и я заметила, что Анжелика, не моргая, улыбается Софии. «Я правильно расслышала?» — спросила Джеральдина. «У тебя есть поклонник, претендующий на твою руку, София?» «Я бы так не сказала», — хихикнула София, пряча лицо в ладонях. «Ты должна пойти к нему, твоя любовь ждет», — сказала Джеральдина достаточно громко, чтобы привлечь внимание от стола пегасов и многих других. Тайлер с надеждой взглянул на Софию, затем повернулся к своим друзьям, которые все начали толкать его локтями. «Боже мой!» Взволнованно сказала я, когда Тайлер поднялся на ноги. «Что?» София зашипела, ее глаза расширились, как у Бэмби. «Он идет!» Засмеялась я, стараясь сохранить выражение лица, когда Тайлер подошел к ней сзади, а рука Диего крепко сжала вилку. Все члены осел замолчали, выжидающе глядя на него. «Привет, София!» Сказал Тайлер, прочищая горло, сам слегка покраснев от стольких глаз, устремленных на него. «Привет, Тайлер», — выдохнула София, оборачиваясь. Джеральдина наполовину привстала со своего места, ее глаза сверкали, когда она смотрела на Тайлера, полностью поглощенная моментом. «Итак, в воскресенье в Тукане будет ярмарка? Я подумал, может быть, после моего испытания земли утром мы могли бы отправиться туда вместе?» «Скажи «да», — прошептала Джеральдина, прикрыв рот рукой. «Да, мне бы это понравилось», — сказала София, застенчиво улыбаясь, когда Тайлер прикусил нижнюю губу и кивнул. «Ну что ж, тогда увидимся». Он попятился, как будто собираясь уйти. Затем наклонился и поцеловал ее в щеку. Стадо пегасов начало хлопать по столу и ржать, когда он направился обратно, чтобы присоединиться к ним, оставив Софию ярко-алой и улыбающейся во весь рот. Диего выглядел готовым проткнуть Тайлера вилкой, но София была такой счастливой, что я не могла его слишком жалеть. «Ты должен был пригласить ее на свидание, Диего». Я потягивала апельсиновый сок, улыбаясь, когда Тори начала помогать Софии решать, что надеть в воскресенье. И почувствовала, что ожидается еще одна доставка покупок через интернет, гадая при этом, не формируется ли у нее зависимость. «Ну, подливка на тост, это требует празднования!» объявила Джеральдина, вскакивая со своего места и направляясь к разложенной еде и напиткам на другой стороне сферы. Мгновение спустя она вернулась с огромным кувшином какого-то ярко-розового коктейля, поставила его в центре стола и налила всем бокалы. «Эй, я знаю игру с выпивкой, в которую мы можем поиграть», — предложил Диего. Его настроение улучшилось. Он посмотрел на Софию с надеждой, подталкивая ее локтем. Она посмотрела на алкоголь со смешком. «Я в деле». «Я тоже», — Тори подняла свой стакан. Джеральдина сделала большой глоток своего напитка. «Я должна отказаться, к сожалению. Буду придерживаться одного стакана, иначе моя дикая и злая сторона выйдет наружу. И так как сегодня вечер вторника, я буду держать ее крепко в заперти». «Хочу с ней познакомиться», — пожаловалась Тори. Я разочарованно вздохнула. «Я действительно хочу поиграть, но Сет умолял меня встретиться с ним сегодня вечером». «И очевидно, если я этого не сделаю, он сойдет с ума из-за меня». «Нет!» — Тори театрально прислонилась ко мне. «Не уходи! Я вернусь!» — пообещала я. Она наклонилась, чтобы прошептать мне на ухо. «Хорошо, но будь осторожна. Я и клуб ослов будем под боком для поддержки. О, и ты должна сказать мне, что в том письме, как только откроешь его». Я зацепила ее мизинец своим. «Обещаю!» Затем поднялась со своего места. «Увидимся позже, ребята!» Из клуба ослов донесся хор прощаний, и я помахала рукой, направляясь прочь. Часть меня хотела просто остаться здесь и открыть электронное письмо, но мне казалось неправильным делать это на глазах у всего осел. Не то чтобы я была чем-то обязана с этого, но то, как он вел себя ранее, заставило меня подумать, что это хорошая идея, если я открою его наедине. Удаляясь от сферы, я направилась по извилистой тропинке, проходившей через территорию огня. Это был немного более длинный путь к башне Эйр, но у меня было бы меньше шансов встретить по пути каких-нибудь оппортунистов адской недели. Я вдохнула ночной воздух с улыбкой на лице. Не торопясь, направилась на север через территорию огня, а затем свернула на восток, чтобы избежать леса стенаний. До начала комендантского часа оставался еще час. Но солнце давно село, и тропинка освещалась горящими факелами. Мой атлас запищал, и я достала его, гадая, не Сет ли это писал мне в напоминании о сегодняшнем вечере. Неужели я действительно собиралась встретиться с ним наедине? Я догадывалась, что это зависело от того, что он мне прислал. Мое сердце сбилось с ритма, когда вместо него я нашла сообщение от Ориона. Я не ответила ему прошлой ночью, просто не могла. Я не знала, чего он от меня хотел. Это было слишком запутано. Он сказал, что не может трезво мыслить рядом со мной. И я вполне чувствовала то же самое, но я также знала, что не собираюсь принимать какое-то опрометчивое решение только потому, что мое либидо повышалось с нуля до тысячи каждый раз, когда я была рядом с ним. Если бы мы пошли по этому пути, поддались порыву, это могло бы закончиться абсолютной катастрофой. Но, черт возьми, это было самое сильное искушение, которому я когда-либо сопротивлялась. Я сделала глубокий вдох, и открыла сообщение. «Лэнс, тебе нравится держать парней в напряжении, не так ли?» «Дарси, для кого-то, кто очень четко обозначил, что происходит и не происходит над бассейнами, я удивлена, что ты все еще ищешь ответа на свой последний вопрос». «Лэнс, а как насчет вопроса перед этим тогда? Зеленый или голубой?» Улыбка заиграла на моих щеках, когда я придумала свой ответ. «Дарси, какая тебе разница, кроме того, что ты сможешь отличать меня от моей сестры?» «Лэнс, голубой означает, что я тебе нравлюсь». Удивленный смех вырвался из моего горла, и я закатила глаза к небу, приближаясь к башне Эйр. «Дарси, в этом нет никакого смысла. Кроме того, голубые волосы когда-то кое-что значили для меня, но они мне больше не нужны». Я добралась до башни Эйр как раз в тот момент, когда мой атлас снова зазвонил. Но я решительно запихнула его подальше, бросила воздух на треугольный символ над дверью и направилась внутрь. Я поспешила наверх со жгучей потребностью прочитать это сообщение, но продержалась всю дорогу, пока не вошла в комнату. Затем закрыла дверь, бросила сумку на кровать и вытащила атлас. Сняла блейзер, плюхнулась на стул за письменным столом и включила лампу рядом с моими альбомами для рисования. Когда проверила сообщение, то нашла два от Ориона. «Лэнс, я знаю, что это значило. Дариус сказал мне после осенней вечеринки. Но у меня есть свой собственный, лучший смысл. И у Солярии тоже есть. По скриптум. Я совершенно точно намерен сломать ноги этому парню, как только ты, кстати, назовешь мне его имя. Лэнс, предполагаю, что ты собираешься снова вернуться к радиомолчанию, так что чего бы это ни стоило, в Солярии голубой цвет считается королевским, а для меня голубок, голубой — это ты». Клянусь, я перечитала это последнее предложение сотню раз. В ушах у меня звенело, а сердце бешено колотилось в груди. «А для меня голубой — это ты». Мои глаза вернулись к первому сообщению, и на моих щеках вспыхнули очаги жара. Раздался стук в дверь, и я вырвалась из своих мечтаний, встала и открыла ее. Сет стоял там с уязвленным выражением лица, и магия автоматически устремилась кончиком моих пальцев. «Да!» — потребовала я. Огонь вспыхнул в моих ладонях. «Ты уже посмотрела его?» — спросил он со странной улыбкой, растянувшей его губы. «Посмотрела что?» Я нахмурилась. «Видео, которое я тебе отправил. Это твое оружие против меня сегодня вечером». «О, нет, я его еще не посмотрела». Я взглянула на свой атлас, и мое сердце подскочило к горлу, когда я заметила сверкающий лунный камень Водолея, лежащий за ним. «О, черт! Я сейчас посмотрю его!» Я захлопнула дверь у него перед носом, бросилась к своему столу и запихнула лунный камень в верхний ящик. «Если он когда-нибудь узнает, что я сделала, он убьет меня». Он потерял всю свою стаю из-за блох, которых я призвала, что было определенным бонусом, но теперь означало, что его ярость будет десятикратной. «Знаешь, она ударила меня по лицу», — сказал он с другой стороны двери, и я ответила смехом. «Но я просто буду ждать. Прямо здесь». «Делай, что хочешь, придурок». Сказала я себе под нос, направляясь к электронному письму, которое он мне отправил, и нажимая на видео, чтобы воспроизвести его. Запись была сделана в комнате Сета, и я нахмурилась, когда он вышел перед камерой в своей школьной форме. Заиграла «You can leave your hat on», и у меня открылся рот. Когда Сет под непристойную музыку стянул с себя блейзер, сняв его через голову и бросил на кровать. «О, боже мой!» — выдохнула я, не в силах перестать смотреть, как разыгрывается его стриптиз-шоу. Он нарочно был чересчур драматичен, распуская волосы и взбивая их по кругу, прежде чем сорвать рубашку и позволить пуговицам разлететься во все стороны. Я начала смеяться и услышала, как Сет хихикнул в коридоре. На видео он прыгнул на кровать, выглядя как стриптизер Тарзан, когда спрыгнул с нее и заскользил по полу на коленях прямо к камере. Когда он начал расстегивать штаны, у меня возникло ощущение, что это стриптиз-шоу будет продолжаться до конца. поэтому я нажала на экран, чтобы выключить его, и поднялась на ноги, качая головой с очередным смешком, когда снова открыла дверь. Я скрестила руки на груди, пытаясь сохранить выражение лица, когда прислонилась к дверному косяку. «И какая именно была цель у этого видео? Это не оружие. Ты раздеваешься 10 раз в день, чтобы обратиться в форму ордена». «Верно. Но ты досмотрела до конца?» Он приподнял бровь, и я покачала головой. Он протиснулся мимо меня, его пальцы коснулись моей руки, когда он вошел. Он взял мой атлас, промотал видео до последнего кадра и протянул его, чтобы показать мне. «Этому лучше не быть стоп-кадром твоего члена!» Пробормотала я, и он фыркнул, когда я взяла его у него. «Для этого понадобился бы широкоугольный объектив, чтобы все влезло». «Да, продолжай говорить себе это». Я посмотрела на экран и обнаружила, что теперь он держит табличку над своим барахлом, в котором говорилось, я отказываюсь от своих притязаний на трон Солярии. «Если ты продашь это изображение прессе, я по-королевски облажаюсь», сказал Сет с мрачной улыбкой. «Сет!» — выдохнула я, глядя на него с сердцем в горле. «Зачем ты дал мне это?» «Ну, я дал тебе это...» Он посмотрел на часы. «На 4 часа. В полночь оно автоматически удалится. Так что у тебя есть достаточно времени, чтобы разрушить мою жизнь, если захочешь». Мое горло сжалось, и я долго смотрела на него, прежде чем наконец кивнуть. Эта история с инициацией в волчью стаю должно быть чертовски много значила для него. Если он был готов рискнуть тем, что я передам это видео прессе. Так что мои инстинкты подсказывали мне, что я в безопасности. «Так что, ты доверяешь мне, детка? Только на сегодня?» С надеждой спросил он. «Я никогда не смогу доверять тебе», — сказала я с горечью. «Но пока у меня есть это, я знаю, что ты будешь хорошо себя вести». «Хорошо, таков и был план», — радостно сказал он. «Так что же мне нужно сделать?» Осторожно спросила я, вспомнив, как он терся об меня в последний раз, когда поднималась эта тема. «Ну, как я уже говорил, ты должна бросить мне вызов или угодить мне. Ты не можешь бросить мне вызов, потому что я выиграю, и я не могу сдерживаться, иначе это не считается». «Думаю, я предпочла бы это, чем другое», — сказала я, сморщив нос. Он потянулся, чтобы снова прикоснуться ко мне. Затем отдернул руку, неловко переминаясь, как будто ему было действительно трудно держать свои лапы подальше от меня. «Ну, тебе не обязательно трахать меня, чтобы это сработало. Как бы сильно моя стая не любила идти до конца друг с другом, это не единственный способ доставить мне удовольствие». «Хорошо, потому что, как я уже говорила раньше, ты бы предпочла никогда больше не заниматься сексом, чем трахать меня. Да, я помню, детка. Парню довольно сложно забыть что-то подобное». Он выгнул бровь, глядя на меня, и смех вырвался из моего горла. Это прозвучало еще лучше, когда эхо донеслось до меня из его уст. «Что мне тогда нужно сделать? Купить тебе подарок?» Я пошутила. Он ответил смехом. «Нет». Он протянул руку. «Пойдем со мной, мы отправляемся в приключение». Я проигнорировала его руку, схватив куртку и взяв свой атлас. Я отправила электронное письмо Тори с сообщением, если не получишь от меня вестей к 11:30, отправь это прессе. Сет наблюдал все это время, не делая ни малейшего движения, чтобы остановить меня. Затем я засунула свой атлас в карман. «Показывай дорогу», — сказала я, желая поскорее покончить с этим. Он дьявольски ухмыльнулся, прежде чем схватить меня за ладонь и потащить за дверь. Я повернулась назад, пытаясь запереть дверь, прежде чем он вывел меня, выбежал на лестничную клетку и потащил за собой. «Уже почти комендантский час!» — предупредила я, стараясь не отставать. «Конечно!» Он вывел меня из выхода у подножия башни Эйр, и мой атлас запищал. «Тори. Святое дерьмо, будь осторожна, Дарси. Мы все еще пьем в сфере, присоединяйся к нам, когда закончишь». Я подняла глаза, с усмешкой убирая атлас. И Сет заставил меня бежать. «Что мы делаем?» Я рассмеялась, не в силах сдержаться, когда вокруг меня завыл холодный ветер, и на нас светила сияющая луна. Ее форма была почти полной. Сет завыл небесному светилу наверху, и от этого звука у меня заколотилось сердце, а волосы на затылке встали дыбом. «Ты идешь со мной на пробежку?» Он отпустил мою руку, стягивая с себя одежду и запихивая ее в рюкзак, прежде чем бросить его мне. Я поймала его, надевая, когда он отвернулся, и обратился в свою огромную белую фигуру. Его мех колыхался на сильном ветру, который бушевал вокруг нас. Он поднял голову, и настоящий вой вырвался из его горла. Пронзительный звук, от которого у меня по спине пробежала дрожь, а пульс участился. Он наклонился, чтобы позволить мне сесть ему на спину, и я забралась на него с легким трепетом, танцующим в моей груди. С тем оружием, которое у меня было против него, на этот раз я действительно поверила, что он не рискнет вывести меня из себя. Я обхватила коленями его плечи, запустив пальцы в шелковистую шерсть, когда он поднялся на ноги, и крепче вцепилась в него, забыв, насколько он был велик на самом деле, когда он помчался прочь по раскинувшимся равнинам, которые вели к Восточному утесу. Воздух кружился вокруг нас, принося мне в нос соленый запах моря. Звук разбивающихся волн становился все громче, когда мы приблизились к краю обрыва, и я ахнула, крепче вцепившись в него, когда Сет резко повернул вправо, мчась вдоль отвесного обрыва. Лунный свет падал на гребни волн, заставляя океан сверкать, как стразы. Возглас возбуждения вырвался у меня, когда я крепко вцепилась в Сета, адреналин молнией пронесся по венам. Сет свернул вниз по крутым ступенькам, ведущим в воздушную бухту, и мое сердце подпрыгнуло вверх, когда он побежал вниз по ним на большой скорости. Я вцепилась в него изо всех сил, когда он прыгнул с последних ступенек, и его лапы врезались в песок, разбрызгивая его позади себя, когда он бросился к морю. «Воу, воу!» — я кричала, когда он направился прямо к волнам. «Сет!» Я закричала, и он издал лай, который ужасно походил на смех. Он повернулся в последнюю секунду, шлепая по мелкому приливу, когда тот обхватил его лапы, и помчался на другой конец пляжа. Мир превратился в размытое пятно, когда он мчался по земле, периодически завывая на луну. В конце концов он остановился, и я не могла перестать улыбаться, когда соскользнула с него и прислонилась спиной к большому валуну, дрожа от адреналина. Сет вернулся в свою форму Фейри, и я передала ему его рюкзак с одеждой, отвернувшись, пока он одевался. Через минуту он прочистил горло, и я оглянулась, чтобы обнаружить, что он опустился на плоский камень, выступающий из песка. «Ты собираешься присоединиться ко мне?» «Уже, наверное, комендантский час», — нерешительно сказала я, смутно задаваясь вопросом, не возвращались ли Тори и остальные в один из наших домов, чтобы я могла пойти и встретить их. «Пять минут», — спросил он с тихим подвыванием. «Мы вернемся до того, как нас найдут учителя». Я прикусила губу. Трепет от поездки все еще струился по моим венам. В конце концов, у меня было это видео, и я была подготовленной. Если бы он попытался что-нибудь предпринять, возможно, я смогла бы разнести его вдребезги своими новообретенными боевыми способностями. Я подошла к краю скалы, села в нескольких футах от него и уставилась на темный океан. «Я уже прошла твое посвящение?» — спросила я, взглянув на него. «Еще нет», — пробормотал он. «Что еще мне нужно сделать?» — подозрительно спросила я. Кайф от пробежки начал спадать. «Нам нужно немного сблизиться», — сухо сказал он. Я прищурила глаза. «Насколько?» «Ничего сексуального, детка. Черт побери, я дал тебе слово, не так ли?» «Ты лгал мне и раньше», — напомнила я ему. «Я знаю», — вздохнул он. «Это не так, как тогда». «А как было тогда?» — холодно спросила я. «Тогда были дела. Сейчас удовольствие». Он озорно ухмыльнулся, и часть моей ярости немного утихла. Но, конечно, не вся. До сих пор я вроде как наслаждалась вечером, но определенно было легче любить Сета, когда он был гигантским пушистым волком, который не мог говорить. Я ждала дальнейших объяснений о том, что должна была делать, и он придвинулся ближе, чтобы оказаться на расстоянии вытянутой руки. Я бросила на него предупреждающий взгляд, чтобы он не прикасался ко мне. И он этого не сделал. Он вздохнул, глядя на звезды, сверкающие над нами. «Секс намного проще, чем это». Я наблюдала за ним краем глаза, не зная, как на это реагировать. «Хочешь, расскажу историю?» — спросил он, и мои брови приподнялись. «Давай». Я согласилась, и он опустил голову, чтобы посмотреть на море. «В моей семье есть такая традиция, которая называется ковкой. Каждый детеныш должен пройти через нее, чтобы доказать, что он достаточно силен, чтобы быть частью стаи». Я повернулась, чтобы посмотреть на него заинтригованное. «И что она в себя включает?» У него перехватило горло, и он, не глядя на меня, продолжил. «Ты должен выжить неделю в одиночку на горе Фейбл в Северной Солярии». Он взглянул на меня. «Это звучит немного хреново, но таков путь волков, так что не суди моих родителей слишком строго». «Хорошо», — выдохнула я. Мою кожу покалывало от напряжения в его голосе. «Щенкам не дают имена до тех пор, пока они не пройдут ковку, потому что многие из них не возвращаются. Идея состоит в том, чтобы отсеять слабых и сохранить стаю сильной. Это делалось поколениями, и многие волки-оборотни отказались от этого обычая, потому что он безжалостный». Я кивнула. У меня пересохло во рту при мысли о том, что родители вот так оставляют своих детей на произвол судьбы, зная, что они могут не вернуться домой. «На что это было похоже?» — спросила я напряженным голосом. «Мне было всего 5». Тихо сказал он. «Папа сказал мне провести неделю в волчьей форме. Он сказал, что так будет проще. Это было так давно, но я до сих пор отчетливо помню каждый день». Он прочистил горло. На его лице появилось выражение уязвимости. «Я помню, как мои родители вели меня в гору по самому толстому снегу, который я когда-либо видел. Я думал, что это игра. Помню, как смеялся и играл. Я действительно не понимал ничего, пока они не оставили меня в пещере. Без еды, воды, без ничего». Он тяжело сглотнул, и у меня защемило сердце, когда я представила его маленьким белым волчонком, брошенным вот так на произвол судьбы. «Это ужасно», — прошептала я, сплетая свои холодные пальцы вместе. «Я не виню их. Я люблю своих родителей. Они сделали меня сильным». Яростно сказал он, и я поняла, что он действительно имел это в виду. «Как ты выжил?» «Я чуть не погиб», — пробормотал он. «На той неделе была метель. Снег оказался таким густым, что мне стоило только выйти из пещеры, как меня ослеплял бесконечный туман. Так что я отсиживался там, промерзший до костей, голодный и... один». Его челюсть сжалась. «Я никогда раньше не был один. У меня много родственников. Мы всегда спали вместе, и я не представлял, как больно будет быть вот так, отрезанным». Он со вздохом провел рукой по лицу. «Ты помнишь, что ты сказала мне на прошлой неделе? Как я не сломал тебя? Что я тебя выковал?» Он посмотрел на меня, и мой желудок сжался, когда я кивнула. «Это заставило меня понять, насколько я стал похож на своих родителей. После того, как я пережил ту неделю на горе, я поклялся, что если бы у меня когда-нибудь была собственная семья, я бы никогда не заставил их пройти через это. Но где-то по пути я забыл о том обещании, которое давал себе». Мы сидели в тишине, и я пыталась представить, каково было бы вырасти в этом беспощадном мире. Была бы я такой же жесткосердечной, как наследники, если бы меня воспитали король и королева. Так как ты пережил ту неделю? Ну, снег за пределами пещерами скопился так высоко, что в конце концов не пропускал ветер. Я добывал воду изо льда, но ничего не ел. Я был чертовски слаб к тому времени, когда мои родители вернулись и вытащили меня. Но я выжил. Я прошел. Я протянула руку, положив ладонь на руку Сета. Мои глаза наполнились слезами от ужасного образа, который он вызвал в моем воображении. Он посмотрел на меня, напряженно нахмурившись и издав низкий стон. Во мне проснулся инстинкт, и я не была уверена, стоит ли мне действовать в соответствии с ним, но он серьезно выглядел так, словно нуждался в объятиях. Я придвинулась ближе, решив поддаться этому чувству, и обняла его. Он уткнулся лицом мне в шею, и когда я попыталась отстраниться, он задержал меня там еще на мгновение, заставив мое сердце затрепетать. «Сет!» — предупредила я, и он быстро отпустил меня. Я снова отпрянула с комом в горле. Во всей этой истории с Альфа-Волком действительно что-то было. Его аура была создана для того, чтобы доминировать. Заставлять меня хотеть подчиняться его приказам и угождать ему. Но я не была волком, и я бы никогда не смогла вести себя, как раньше. Он внезапно ахнул, положив руку на грудь. «О, спасибо тебе, блядь, за это!» «Что?» — спросила я в замешательстве. «Добро пожаловать в стаю, детка. Ты официально инициирована».